Глава 7. Осторожно, преступник агрессивен. Ябедный час сидела в допросной камере маглицы Лазури и пыталась доказать упрямому следователю, что я не убивала оборотня по фамилии Грей. Желудок уже сводило от голода. Вот сейчас я уже была готова позвонить Бенефису и покаяться во всех грехах, но противный следователь отобрал у меня мыслепередатчик при аресте. Повторяю, от отчаяния у меня уже навернулись слезы на глаза. Я понятия не имею, кто этот господин. Я его видела первый раз в жизни. И сразу же решили убить? Давно у вас приступы неконтролируемой агрессии? Деловито уточнил следователь, поковырял карандашом в ухе, а затем что-то отметил в своих бумажках. Похоже, он не особенно меня слушал, ему гораздо важнее было правильно заполнить бумаги для своего начальства. Ведь сейчас получалось, что он поймал опасного убийцу, за что его должны были повысить по карьерной лестнице. «Да нет у меня никаких приступов!» Взвизнула я так, что следователь оторвал взгляд от бумаг и сукоризный посмотрел на меня. «Лолианна Иствуд, врать не имеет смысла. Вас нашли около остывающего тела оборотня с вырезанным сердцем. На вашем лице и руках была кровь убитого, а также отпечаток ваших пальцев на дверной ручке в спальне. Кроме того, в вашем багаже найдено оружие убийства. Если вы признаетесь сами и раскаетесь, то срок, так и быть, вам сократим с 30 лет до, скажем, 25», — скучающим голосом заговорил Лазурянин. Я нервно икнула, услышав срок, который мне грозит за убийство, совершенное не мной. «Какое оружие убийства? Ик!» — заикаясь, пролепетала я. «Ну как же, неужели вы скажете, что и кинжал вам подбросили?» — удивился следователь. «Острый такой клинок с лазуритом в рукояти. Обычно такие продаются в качестве сувениров. Я уже отослал запрос по всем ближайшим сувенирным лавкам с описанием вашей внешности. Не покупали ли вы у них сие оружие?» Я мысленно простонала. «Блин, на кой черт меня дернуло покупать подарок Бенефису? Вот ведь невезуха!» Громко пиликнул мыслепередатчик на ухе следователя по делу оборотня. «О!» Он широко улыбнулся, словно ребенок, увидевший конфету. Я почему-то приободрилась. По всей видимости, Лазурянину сообщили хорошие новости. Но уже через секунду мое сердце совершило кульбит. «Вас опознала рыночная торговка близ каюты капитана. Говорит, вы купили у нее кинжал за 2 золотых. Судя по ране на теле покойного господина Грея Азральда, его сердце вырезали как раз клинком небольшого размера. Скажите, а куда вы дели сердце?» Я глупо захихикала, потому что вся эта ситуация напоминала мне полнейший абсурд. Приехала разузнать, где Виер и все ли с ним в порядке в один из самых зажиточных миров с низкой преступностью. И в первые же часы по прибытии попала в местную маглицу по подозрению в убийстве оборотня, которого даже никогда не знала. «Съела, наверное», — произнесла я, потому что именно в этот момент мой желудок выдал громкую трель. Черный юмор никогда мне не удавался, а сейчас губы произнесли эти слова раньше, чем я подумала, что все, что я произношу, тщательно заносится следователем в протокол. «Так и запишем. Подозреваемая призналась в том, что съела сердце господина Грея», — пометил в бумагах следователь. «Вы дадите мне возможность сделать звонок по мыслепередатчику?» — спросила я, понимая, что мне срочно нужна чья-нибудь помощь. «Звонок? А у вас есть деньги на местного маг-консультанта?» — оживился следователь. «При вас была найдена крайне малая сумма средств, чуть меньше 30 золотых». «Нет, у меня нет денег на маг-консультанта», — начала я. «Тогда звонок не положен. Извините», — перебил следователь. Я мысленно простонала. «Ну что ж за день-то сегодня такой? Почему мне так не везет? Достучаться до следователя у меня так и не получилось. Была еще одна надежда. Через неделю, когда я должна буду вернуться якобы из провинции от бабушки Ирмы, Бенефис хватится меня, спросит маглицу и узнает, что я телепортировалась в Лазурю. Здесь за пару дней он найдет меня в местной тюрьме. Что ж, ждать придется какое-то время. Но в целом пока что ничего страшного не происходит. Смертная казнь в Лазуре запрещена, а все остальное поправимо». Именно эти мысли крутились у меня в голове, когда за мной со скрипом захлопнулась железная дверь тюремной камеры. По иронии судьбы, камера, которую мне предоставили, оказалась просторнее, чем номер за 10 золотых в каюте капитана. Надо было сразу кого-нибудь убить по приезду, и мне бы предоставили бесплатную камеру и трехразовое питание. Неудачно пошутила я, подбадривая саму себя, и лишь по отшатнувшемуся от железных прутьев охраннику поняла, что, кажется, произнесла это вслух. Охранник загремел цепями и повесил громоздкую табличку на вход в мою камеру. В зеркале напротив я смогла прочесть: «Осторожно, преступник агрессивен». Я глупо захихикала. «Ничего, мне тут всего недельку перекантоваться, и за мной обязательно кто-нибудь приедет», — утешила я саму себя. Вот только уже к вечеру этого же дня я почувствовала нарастающий жар. Сильно разболелась голова, стала соднить горло, а еще мир как-то потускнел. Я хотела было встать с кровати камеры, чтобы съесть ужин, который поставили на пол около входной двери, но с ужасом поняла, что не могу встать. При попытке занять сидячее положение страшно закружилась голова. Раза с восьмого я дозвалась охранника и попросила местного лекаря. Даже в тюрьмах заключенным не отказывают в осмотре. «Я первый раз телепортировалась в жизни», — объяснила я. «Это, наверное, последствия, мне очень плохо, у меня жар. Позовите кого-нибудь». Сменившийся охранник потоптался у входной двери в мою камеру, связался с лекарем по мыслепередатчику, а затем произнес. «Вы знаете, на вашей камере висит табличка, что вы агрессивны. Дежурный лекарь отказывается осматривать агрессивных преступников, если только речь не идет об их жизни или смерти. В любом случае, последствия телепортации к ним не относятся. Вам придется ждать следующей смены». «А долго ждать-то?» – спросила я сиплым голосом. Во рту было как в дезертуме. Пить хотелось нещадно, но доползти до подноса с едой и водой сил не было совершенно. «Так вот, текущий лекарь только-только заступил на эту смену. Ему теперь сутки работать». Я сглотнула горечь во рту. «Что ж, сутки так сутки, подожду. В конце концов, не умираю же я. Может, мне и в самом деле полегчает еще». Среди ночи я проснулась, потому что ужасно хотелось в туалет. Кое-как, ползком на четвереньках, я осилила путешествие до санузла в одну сторону. В обратную добираться было еще сложнее. Я попыталась наколдовать светлячка, чтобы подсветить себе путь, но руки резко обожгло плутониевыми наручниками. Ах, ну да, их же надели на меня сразу, как завели в камеру, чтобы я не сбежала посредством магии. Видимо, вот почему мне сейчас так плохо. Наручники блокируют силовые потоки ауры, которые обычно помогают организму восстановиться во время болезни. Подумала я, затем в висках зашумело, и я потеряла сознание. К утру у меня начался горячечный бред. Боль пронзила все тело. Мне казалось, что по моим венам течет не кровь, а раскаленная лава. Любое маломальское движение приносило за собой острую, режущую вспышку боли. Поэтому я лежала, не шевелясь, в те моменты, когда приходила в сознание. Я лежала, глотая слезы, и понимала, что, скорее всего, просто не доживу к моменту прихода лекаря. Мне было ужасно страшно и холодно. Я чувствовала, как жизнь капля за каплей покидает меня. «Быстрее, дайте мне ключ от камеры!» — услышала я громкий, четкий мужской голос. «Да что у вас, почему так долго?» «Ключ, кажется, остался у моего сменщика. Какое-то еле слышное лепетание где-то вдали». Затем последовала яркая вспышка, которая ослепила даже через закрытые веки, и грохот падающей железной двери. «Ну как же так? Нельзя!» «Жалобу в службу безопасности по иномирным делам отправите!» — прорычал чей-то голос, а затем прохладные пальцы коснулись моей шеи, пытаясь нащупать пульс. «Лали, скажи мне, что ты жива, Лали! Да что они с тобой сделали?» Кто-то наклонился ко мне, чтобы услышать мое дыхание, и я почувствовала такой знакомый аромат с ореховым привкусом. «Дарион, забери меня отсюда, пожалуйста!» — мысленно прокричала я, но на деле у меня не получилось даже промычать. «Так, сейчас, только держись!» — пробормотал мужчина, и я почувствовала знакомые иголочки целебной магии, впитывающиеся в мою кожу. «Что это? Плутониевые наручники? Да вы что, с ума что ли посходили здесь все? А ну быстро снять!» Такого взбешенного голоса Дарион я еще ни разу в жизни не слышала. Ого! Нет, он не кричал как Бенефис, а наоборот, говорил даже чуть более тихим и низким голосом, чем обычно. Но от этого даже у меня пробежали мурашки по спине. Это было гораздо страшнее, чем когда рвал и метал Бенефис. Видимо, кто-то очень храбрый или с отсутствующим чувством самосохранения решил перечить разъяренному Дариону Блэкшеру. «Значит так, я глава службы безопасности по иномирным делам. И если вы сейчас же не сделаете того, что я говорю, то я всеми богами клянусь, что вначале разнесу все ваше учреждение по мелким кирпичикам, а затем каждого, кто был здесь и не помог этой девушке, отправлю на плутониевые рудники до конца жизни за неоказание своевременной помощи». Дальше я почувствовала, как с меня сняли тяжелые антимагические оковы, и стало чуточку легче. Дарион легко поднял меня на руки и куда-то понес. Я поймала себя на мысли, что вот уже второй раз он берет меня на руки, щедро делясь своей энергией, а мне становится так тепло и уютно в его объятиях. Мне было больше не страшно, да и боль куда-то отступила. «Дарион, куда ты меня несешь?» – спросила я хриплым шепотом, собрав все свои силы. Мужчина вздрогнул, а затем замедлил шаг. «К местному целителю, не переживай, здесь совсем близко», – сказал он мне ласково, а его теплое дыхание коснулось моей щеки. «Не надо», – выдохнула я. «Здесь дорого. Давай лучше домой, в портал». «Лали, пожалуйста, не спорь со мной», – произнес Дарион, бережно сажая меня на сиденье Магобиля. «Ты же сотрудник СБИ. Целительская страховка существует как раз на такие случаи. Не думай о деньгах, все оплатят СБИ, а телепорт в твоем состоянии опасен». Я замолчала и задумывалась о словах Дариона. Не знала, что сотрудникам положены страховки. Что ж, раз так, то это в корне меняет дело. Я прикрыла глаза, потому что хотя боль и отступила, все равно продолжала тянуть в сон. Позволила себе задремать. Открыла глаза я лишь тогда, когда Дарион занес меня на руках в красивое мраморное здание с большими прозрачными дверями в пол. Сразу несколько дежурных целителей в бело-голубых одеждах бросилось к нам. «В обычную палату или у вас договор с целителем?» – спросил кто-то. «Магистр Цера согласился взять Лолиану вне очереди», – ответил Дарион. «Я связывался с ним по мыслепередатчику 10 минут назад». «Да-да, конечно». Дальше все замельтешило, меня положили на летающую койку, присоединили множество аппаратов и сканирующих артефактов, пока койка сама двигалась по направлению в просторную светлую комнату. Сознание то и дело уплывало от меня, но я старалась сосредоточиться на светлячке, порхающем надо мной. Приятный пожилой мужчина с доброй улыбкой попросил меня дать разрешение на чтение ауры. Я заплетающимся языком произнесла дежурную фразу, и сразу же после этого меня вели в сон простенькими чарами. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент сквозь сон я услышала слова целителя. «При глубоком сканировании ауры Лолианы я обнаружил, что ее кровь заряжена редким ядом, первые признаки которого напоминают последствия телепортации. Тошнота, головокружение, небольшая температура. Яд называется сталацин, и он используется тогда, когда хотят незаметно убить жертву. Он относится к ядам замедленного действия и полностью активизируется в крови от 3 до 5 дней. С каждым днем жертва чувствует себя чуточку хуже, списывая это на телепортационную болезнь. А когда начинается последняя стадия – агония, вылечить жертву уже невозможно. Я увидел на руках Лолианы следы антимагических наручников. По всей видимости, плутоний выступил катализатором заражения крови, заблокировав собственные силы Лолианы. И яд подействовал существенно быстрее. Вы невероятно вовремя привезли вашу девушку и мастерски поддерживали ее ауру своим резервом. Я глубоко поражен вашими магическими навыками. Вы точно не целитель?» «Нет, я не целитель», — ответил Дарион. «Что сейчас с Лолианой? Она нас слышит?» «Я вел ее в сон, она нас не слышит, ей надо восстановить силы. Я почистил кровь Лолианы вручную, а сейчас к ней присоединены артефакты, вычищающие остаточный сталацин из тонких капилляров и крупных органов, успевших вобрать в себя яд, пока на руках были надеты плутониевые браслеты. Это такое варварство – надевать на красивую девушку кандалы. Да и в целом отношение к девушке было просто ужасным. Повторюсь, вам очень и очень повезло. Еще какой-нибудь час, и ее бы уже было не спасти». «Ужасные отношения?» Голосом Дарина можно было бы резать металл. «Да, по ее ауре явственно видно истощение. Ее не кормили целые сутки. И это после телепортации порталом», – возмутился целитель. «Магистр Цера, спасибо вам огромное. Я в неоплатном долгу перед вами за спасение жизни Лолианы. Вы настоящий профессионал своего дела. Не знаю, смог ли бы кто-нибудь из ваших коллег на родине определить причину жара?» Совершенно искренне поблагодарил Дарион. «Соглашусь с вами. В лазуре время от времени кто-то донаступает на ядовитых морских ежей, и у нас в ходу специальные заклинания-артефакты, чистящие кровь. Что касается благодарности, то вы уже более чем щедро отблагодарили меня. Поверьте, я рад, что смог помочь вашей девушке. Если вам понадобится в будущем какая-нибудь другая услуга, то я с удовольствием сделаю вам скидку». «Через сколько она очнется и сможет говорить?» — перебил целителя знакомый мужской голос с приятной хрипотцой. «Она будет спать весь день и очнется только завтра утром. Все-таки сталоацин – коварная вещь. Лолиане надо прийти в себя. Если хотите, палата оснащена раскладным диваном. Вы можете переночевать со своей невестой, или же на верхних этажах у нас есть комфортабельные гостевые покои. Для вас абсолютно бесплатно», – предложил магистр Церра. «Спасибо. Я отъеду и вернусь на рассвете». Последнее, что я услышала, прежде чем заклинание сна все-таки сморило меня. Вопреки прогнозам целителя Церра, первый раз я проснулась, когда под потолком летали тусклые мотыльки, а за окном уже светила луна. Промычала я. «Воды бы!» Сразу же кто-то подошел к моей кровати и приложил стакан к моим губам. Я сделала несколько жадных глотков, затем закашлялась и посмотрела на того, кто находился у моей кровати. Это была молоденькая девушка с огромными синими глазами и приятной улыбкой. «Аккуратнее, пейте по чуть-чуть. Я налью вам столько воды, сколько вы захотите», — проговорила она. «Простите, а вы кто?» — спросила я, прищуриваясь и рассматривая незнакомку. «Меня зовут Элегия. Я ваша сиделка на ночь», — защебетала лазурянка. «Господин Блэкшир настоял, чтобы вас не оставляли одну ни на секунду, и сразу же сообщили ему, если вы вдруг очнетесь раньше рассвета. Вам так повезло с женихом. Магистр Церра сказал, что мало какой маг способен так мастерски подпитывать ауру другого человека». «Он не мой жених», — чересчур резко перебила я девушку, отодвигая рукой протянутый стакан с водой. «Ой, извините, извините меня», — тут же добродушно поправилась хорошенькая сиделка. «Я имела в виду ваш молодой человек. Понятное дело, что только очень любящий мужчина способен выложить такую крупную сумму денег за лучшего целителя лазурии, пребывание в улучшенной палате и ночную сиделку. Вам несказанно с ним повезло? Ах да, простите, я же должна позвонить господину Блэкширу и сообщить, что вы очнулись». «Не стоит его беспокоить среди ночи», — поморщилась я от трёпа девушки. «Принесите мне что-нибудь перекусить, и я вновь лягу спать». Я попросила еды не потому, что была голодна, как раз напротив. После сонного заклинания обычно еще долго не хочется есть. Я хотела выставить Элегию за дверь, чтобы дать своим ушам отдохнуть, а заодно и немного подумать. «А, кстати, примерно во сколько обошлось мое лечение?» — спросила я как бы между прочим, а сама задержала дыхание. «О, ваш молодой человек был так щедр, что перевел на счет лечебного учреждения 500 золотых», — ответила болтушка, выходя из моей палаты. Мне стало дурно. «500 золотых? Это же целое состояние!» Сухой ком встал в горле. «Выходит, Дарион обманул меня со страховкой в СБИ. Даже если она действительно существует, то далеко не факт, что она покрывает отпускное время сотрудника, оплачивает лечение лучшего целителя лазури и персональную сиделку. Я закусила губу, не зная, что и думать. Дикса сказала мне недавно, что я нравлюсь Дариону. Теперь я должна была ему 500 золотых. Баснословная для меня сумма денег, которую я вряд ли когда-либо смогу заработать. Разве что стану одной из самых элитных девушек заведения мадам Жадрин. А что если...» Холодный пот прошиб меня от очередной догадки. «А что если он, как и бенефис, нашу первую встречу рассчитывает на благодарность в постельной валюте, так сказать? Быть может, Дарион все-таки решил утереть нос бенефису за тот позор многолетней давности, когда племянница короля распустила грязные сплетни и предпочла его друга детства? Вдруг он испытывал к ней чувства. И за все эти года Дарион ждал, когда же бенефису понравится кто-то по-настоящему, чтобы увести девушку и у него. Я помотала головой. Да нет, быть такого не может. Дарион не такой. Или все-таки может? Моя бабушка учила меня, что бесплатный огонь бывает лишь на костре сожжения. Но не может мужчина потратить на девушку такие колоссальные деньги и не ждать от нее ничего в ответ. 500 золотых – это же целое состояние. В сотый раз, подумала я. Вполне вероятно, что Дарион предложит или до конца жизни отрабатывать эти деньги в его департаменте, или списать долг за несколько совместных ночей. Скрипнула дверь, и в палату вошла Элегия, неся поднос сразу с несколькими блюдами. Она поставила его на миниатюрный столик на воздушных кристаллах, последней разработки на стыке науки и магии, и подкатила ко мне. Я подивилась разнообразию блюд. Не в каждой ресторации такой выбор из горячего морепродуктов и фруктов. Даррен позаботился даже об этом. А ведь он еще вытащил меня из тюремной камеры. Наверное, до конца жизни не смогу расплатиться с Дарреном Блэкшером.